Проводник хаоса. Книга 11. Автор Евгений Понарошку. Читает Константин Романенко. Глава 1. Когда стихии словно обезумели, тысячи миров охватила кровопролитная война. Разумные бездумно сражались друг с другом в борьбе за могущество. Пока одни миры погружались в безумие и жажду сражений, другие, наоборот, искали защиты. Три мира объединились, желая защитить своих жителей от невзгод. Именно так и появился корпус порядка. Дитрий замолчал, закончив читать текст на первой странице буклета. Паузой тут же воспользовался его напарник, чтобы вставить свой комментарий. «Совместно они оборонялись! Ха!» — насмешливо воскликнул Калин. «Объединились, чтобы разолбать другой мирок и поиметь с этого жирную добычу, вот и все!» «Ты бы потише!» — прошипел Дмитрий. Непроизвольно он покосился на кресло старшего офицера. Благо то пустовало. Увидев этот жест, Калин лишь насмешливо фыркнул. «Да ушел он, ушел!» — усмехнулся напарник. «И сам знаешь, что придет лишь под конец смены!» Дитрий мысленно подтвердил правоту приятеля. Командир у них был довольно халатный, но зато это позволяло спокойно отсидеть дежурство без лишних нервов. «Ты лучше читай давай!» — Калин ткнул пальцем в буклет. «Что там написали еще?» Вздохнув, Дитрий не стал спорить. Он опустил взгляд к буклету. Глянул на гербы трех миров-основателей и перевернул страницу. «Добродетельная идея о взаимопомощи многим пришлась по вкусу. Сейчас корпус насчитывает в своем составе десятки миров. В их главе по-прежнему три мира-основателя. Их мудрые правители неустанно бдят о сохранности и безопасности». Громкий фырк Калина прервал речь Дитрия. Благо, под многозначительным взглядом его товарищ воздержался от комментариев. Все знали, чем на самом деле занимались мудрые основатели. Разумеется, они больше беспокоились о потоке ресурсов, чем о чужой сохранности. «Большое значение в деле защиты мира имеют миры ближнего круга. Их задача — помогать». «Помогать! Ага!» усмехнулся Калин. «Всасывать богатство!» У Дитрия спорить с этим доводов не нашлось. В реальности картинка была не такой радужной, как на цветастом буклете. Миры ближнего круга являлись мощными концентраторами ресурсов, собираемых корпусом порядка. Здесь же базировались адепты силы, чтобы это все добро защищать. «Дальше прочитай», — попросил его Калин. «Интересно, что там про остальных написали?» Не став спорить, Дмитрий пролистнул страницу. «Дальний круг состоит из свежепринятых миров, нуждающихся в защите и помощи. С помощью развитых технологий корпус порядка дает им надежду и будущее для детей». На этот раз Калин уже покатился со смеху. Дитрий же оценил, с какой циничностью искажена правда. «Ой, пашут они там без продыха!» — хрюкнул Калин. «Вот такая надежда и будущее для детей!» На этот раз в его смехе не было веселья. Неудивительно, ведь и он, и Дитрий родились на одном из миров дальнего круга и не понаслышке знали, что там творится. Миры дальнего круга и правда присоединились позже других. Их безжалостно использовали как сырьевую и промышленную базу. Из-за этого они представляли собой грязные планеты с уничтоженной экологией. Оттуда же набирали детей для службы в вооруженных силах корпуса. Собственно, именно так Калин и Дитрий попали из своего нищего родного мира в богатый и сытый Каден. Одно «но» — никто не торопился делиться богатствами с эмигрантами. Чтобы претендовать на хотя бы минимально гарантированные государством блага, нужно было получить статус гражданина, а это было ой как непросто. Чтобы поскорее забыть неприятный момент, Дитри перелистнул страничку патриотического буклета и продолжил чтение. Еще десятки миров желали получить защиту и протекцию корпуса порядка. К сожалению, наши силы и возможности не безграничны. Именно поэтому миры-основатели ищут лучших из лучших, чтобы помогать нуждающимся. Только собрав все силы, мы можем защитить себя и других от множества опасностей. «Ладно, уже не смешно», — прервал его чтение Калин. «Выкинь эту дрянь! Раздражает!» Дитри сам поймал себя на мысли, что листовка вызывает у него отвращение и даже злость. «Где ты вообще это достал?» — спросил его напарник. «У нас такого нет». «Да подруга привезла», — поморщился Дитри. «Мясо на эту чушь завлекают. Обещают статус гражданина уже на третьем году службы». Калин кивнул. Из-за непомерных размеров корпус порядка нуждался в большом количестве войск. Самых неквалифицированных называли мясом. Служба в корпусе порядка действительно гарантировала статус гражданина, так что буклет не врал. Вот только на третьем году служащий получал лишь возможность получить этот статус, если вообще доживал. «Да уж, поверит в это только...» Начал было Калин, но был прерван. Приглушенное освещение в диспетчерской мигнуло. Раздался сигнал входящего вызова. Нахмурившись, Дитри повернулся к энергопульту, чтобы понять, что случилось, и удивился, когда увидел доклад. «Переадресация по экстренному протоколу», — произнес он. «Портал должен был открыться в мир Ультар, но направлен к нам». «А кто источник?» — спросил вмиг посерьезневший Калин. Дитри открыл идентификационный номер Аркиврат, откуда поступил протокол. К его неудовольствию номер отображался частично. Такое бывало при повреждении или энергетических бурях. «Сломанный код», — произнес он. «Вызывай старшего», — решил Калин. «Пусть у него голова болит». «Уже». Дитри кивнул головой на вход, где показался силуэт офицера. «Докладывайте», — велел старший офицер по имени Антар. Несмотря на несколько халатное отношение к службе, ему не составило труда быстро вникнуть в ситуацию. «Сэр», — нервно произнес Дитри, — «надо принять запрос». Каждая секунда промедления означала потерянную энергию. Если она превысит лимит, для операторов ничем хорошим это не закончится. «Давай допуск», — наконец произнес Антар, во взгляде которого промелькнули те же мысли. «Нам надо вызвать усиленный патруль с несколькими владыками», — вмешался Калин. «Техника безопасности». Он был прав. Вот только именно сейчас мир Каден отмечал семидневный праздник смены цикла. Высшие военные чины имели свои семьи и очень не горели желанием подрываться по тревоге. Разумеется, устав уставом, но вызывать раздражение столь серьезного адепта — не самое приятное дело. Секунда шла за секундой. Решение нужно было принимать как можно скорее. «Давай допуск на открытие», — повторил офицер. «А усиленный патруль?» Не унимался Калин, отчего Антар только поморщился. «Вызывай обычный», — поморщился офицер. «Мы на четвертом Кадене. Кто сюда может полезть?» Каден был миром, где располагалась одна из неслабых войсковых частей. Лезть сюда с целью грабежа было полным самоубийством. К тому же, несмотря на понятие «экстренный протокол», это не было уж таким редким событием. Чаще всего так делали, если портал был поврежден и требовалась стабилизация со стороны портальной системы одного из крупных миров. «Готово», — наконец произнес Дитри, введя на энергопульте нужные координаты. «Открой щиты», — добавил офицер. «Посмотрим, что за идиоты лезут». С грохотом отъехали бронированные щиты, открывая диспетчерам вид на портальные площади. Как крупный мир внутреннего круга, Каден имел три гигантских портала для постоянных сообщений. Их циклопические арки виднелись вдали за блестящими крышами грузовых ангаров. Четвертый портал, куда более скромных размеров, как раз был под ведомством офицера Антара и его двух подчиненных. Он использовался для внештатных ситуаций и экстренных протоколов, как это произошло и сейчас. На глазах наблюдателей в арке портала вспыхнула энергия, предвещая скорое открытие перехода. Одновременно с этим появился патруль, вызванный офицером. Отметив появление боевиков, офицер чуть расслабился. Хоть патруль и считался обычным, но лишь в сравнении с элитным. А на самом деле это были два десятка опытных адептов, что запросто могли перевернуть какой-нибудь заштатный мирок вверх дном. Дитри уже и сам выдохнул с облегчением. Глянув на время, он отметил, что затянули с ответом они не так уж и много. «И владык не побеспокоили», — добавил он мысленно. «В общем, выкрутились. Наверняка там лишь очередные идиоты с поломкой». Портал вспыхнул особенно сильно, после чего проход начал стабилизироваться. Наконец, стало видно происходящее на той стороне. И, к удивлению всех присутствующих, это была не ярко освещенная площадка портала, а что-то темное и сумрачное. «А что случилось?» — спросил один из боевиков патруля, когда они добрались до арки вспомогательных врат. «Сказали экстренный протокол. Адрес врат связи не идентифицирован», — пояснил ведущий группы. «Попросили прикрыть». «А где тогда усиление?» — закономерно поинтересовался один из боевиков. «Пункт 1.7». «Мигев, не будь занудой!» — заткнул его кто-то из других боевиков. «Сейчас в праздничные дни попробуй вызвать владыку силы. Огребешь по полной и получишь назначение в какую-нибудь дыру». «Ага, точно так», — произнес ведущий группы. «Да и едва ли кто сунется на Кадан». Невольно он посмотрел на юг, где часть неба закрывал темный силуэт крепости, парящий на антигравитационной платформе. Настоящий символ мощи и развития военной науки и безопасности Кадана. В целом он был прав. Еще будучи новичками, они представляли, как защищают мир от полчищ тварей, обманом попавших сюда через телепорт. Но за десятилетия спокойной службы эти глупости выветрились из головы, а проверка порталов превратилась в рутину. В самом деле, у каких идиотов хватит мозгов напасть на мир Кадан? В мирах внутреннего круга он был не так богат, зато насыщен военными силами. Наконец, в арке врат вспыхнул свет. Процесс открытия перехода каждый из присутствующих видел более 10 раз за каждое дежурство. Поэтому никто особого интереса не проявил. Соединение портала постепенно начало стабилизироваться, позволяя боевикам портальной стражи рассмотреть происходящее на той стороне. «Что за...» — начал было ведущий группы. Он увидел странный пейзаж, но более ничего разглядеть не успел. Двигаясь обманчиво плавно, три силуэта преодолели мембрану активированного портала, ворвавшись в мир Кадан. Стоило этому произойти, как пространство вокруг наполнилось невыносимым ментальным давлением адептов чудовищной силы. Не обращая никакого внимания на патруль охраны, три силуэта стремительно разлетелись в разные стороны. «Я...» Слова ведущего группы прервал кашель. Давление от присутствия мощных существ скрутило его и подчиненных. От невыразимой боли они попадали на ровное серое покрытие портальной площади. Захлебываясь в кровавом кашле, патрульный хотел что-то сказать. Он вытянул руку, чтобы коснуться сигнального артефакта, но к своему ужасу увидел, как его кожа оплывает, словно расплавленный воск. Вслед за ней начала расслаиваться плоть, показывая белые кости. На этом его сознание померкло. Через мгновение от группы патрульных стражников остался лишь десяток скелетов и лужи разложившейся плоти. В диспетчерской Дитрий со служивцами тем временем тоже заметили странное. «Что за...» — начал был офицер, но закашлялся и, судя по звуку, упал. Дитрий даже не обернулся. Все его внимание занимал подлетающий к ним изящный силуэт незнакомки. Та парила в воздухе, словно какое-то небесное создание из легенд. «Какая красивая!» — подумал он, желая любоваться ею вечно. На датчиках пульта что-то предупреждающе замигало красным, мешая наслаждаться этой красотой. Аварийным выключателем Дитрий заставил их потухнуть, заодно отключая все датчики, систему тревоги и безопасности, а также многое другое. Зачем это все? Оно лишь отвлекает. День клонился к вечеру, и на портальных площадях мира Каден близилась к завершению рабочая смена. Диспетчеры, охрана и прочий обслуживающий персонал желали вернуться домой, чтобы отдохнуть. Когда в небе над порталами резко разошлись тучи, образуя что-то похожее на око бури, никто не обратил внимания. Жители близлежащего мегаполиса были заняты куда более приятным делом, ведь праздничные дни были в самом разгаре. Однако следующий знак беды уже не оставил их равнодушными. В один момент город осветило, будто взошло солнце. Недоуменные люди прильнули к окнам, желая понять, что происходит. Чтобы увидеть, как гигантская крепость на антигравитационной платформе, что охраняла порталы, озарилась десятком взрывов. Через мгновение ее и вовсе разорвало на части. Под потрясенными взглядами сотен тысяч людей фортификационно-технологическое чудо рухнуло в стороне от порталов, образовав огненный гриб в небе. Этот чудовищный фейерверк стал предзнаменованием будущей трагедии.